Раздел 5. Так же бешено грохотала рвущаяся в Москву электричка. Таким же тяжелым был стоявший на полу рюкзак, только теперь он был нагружен домашними яствами. Отдельно, аккуратно завернутый в тряпочку, лежал в рюкзаке объемистый жматок деревенского сала. И еще, к вящему удивлению матери, взял Слава к себе в общежитие смородиновый лист к чаю. «Так у вас же там есть заварка, всамделишная, с листом вкуснее». Не знала мать, что и в Москве гуляет голодный, как волк. Дефицит не табака только, но чаю, мяса, масла. Возникло уже новое слово «челноки». Эти мощные дядьки и тетки с огромными сумками мотались в Польшу, в ту же Чехословакию, Турция, Южная Корея были еще впереди, затыкая с выгодой для себя прорехи в государственной неуклюжей торговле. Но везли они в основном трикотаж да белье, редко чай. Не знала мать, что за неделю перед стипендией, а то и за 10 дней, заварка не покупалась уже. Пили кипяток, называемый иронически и любовно белой розой. Зураб подкрашивал кипяток ложечкой кофе ради цвета и запаха. Но не всем это нравилось. Зураб обижался. «Жертвую самым для меня дорогим, а Мишка выпендривается?» «Да не выпендриваюсь я!» Тихо возражал Миша, просто не нравится. В эти суровые перед стипендией дни Злата особенно рьяно кормила своего милого пирожками, шпикачками, и он чувствовал себя почти Альфонсом. Опять принесла? Зачем? Не надо! Но, нацеловавшись у подоконника, взволнованный и уставший от нереализованного желания, все, конечно, съедал. В электричке набито было битком. Народ возвращался с праздников. Слава стоял, крепко расставив ноги, охраняя рюкзак. Сзади все напирали, напирали на каждой остановке. Только входили, не выходил никто. Как-то встретит его Злата. Он так соскучился. Не о ней, а о близости, об ее теле. Отдых и свежий воздух, домашние харчи. Мать старалась изо всех сил. Разговоры с Витькой, по уши влюбленным в какую-то Свету. Он даже уехал на 2 дня раньше. Западные откровенные фильмы по телевизору. Отец только крякал и качал головой. Вынужденное воздержание нет. Не к Таньке ж приставать, но довели его до того, что стали сниться неприличные сны. Как назло, из комнаты Златы домой не уехал никто. Все были издалека. А у него в комнате остался Зураб. Ну где ж они? Где встретятся? Завтра на лекции они не поедут. Это уж точно. Но он хочет ее сегодня. Жизнь коротка. Потерпи немного. А почему всю жизнь нужно терпеть? Ведь сегодня... не повторится уже. Слава закрыл глаза и представил Злату не в свитере и бриджах стального цвета, облегающих ее короткие плотные ноги, а такой, какой она бывает в постели. Горячий, как пламень, откровенно распахнутый, шепчущий бесстыдные фразы. И что странно, они возбуждают обоих, хотя Слава никогда не посмел бы такое произнести. «Откуда ты знаешь эти слова?» — спросил он как-то, с трудом решившись задать вопрос, который мучил давно. «Подумаешь?» — безмятежно ответила Злата. «Русский мат славится на весь свет». Сейчас он вспомнил тот вечер. Его покоробило снова, как тогда, когда он почувствовал лютое унижение не за себя, за Россию. Только этим славится она во всем мире. А Толстой, Достоевский, а философ, Леонтьев, Бердяев, Ильин — которых столько лет прятала от него власть, а теперь, вконец ослабев, вот-вот, кажется, рухнет, приоткрыла врата. «Знаешь что?» — поднялся он на локти. «Если ты так нас не любишь, так зачем ты приехала?» «Чтобы выйти замуж!» Чуть не брякнула Злата, но вовремя спохватилась. «Чтобы встретить тебя!» Отредактировала она свою мысль, обняла Славу и положила голову ему на грудь. Он обнял ее автоматически, машинально, ничего не чувствуя, кроме горечи. «Наша страна огромная и тяжелая», — сказал, перебирая пальцами тугие каштановые завитушки ее волос. «Но все изменится. Вот увидишь. Уже все меняется. И я верю в Горбачева, потому что он реформатор. А в Ельцина?» «В Ельцина меньше. Почему?» «Бунтарь, потому что». Злата подняла голову, засмеялась. «Да, мы в России. Здесь даже в постели говорят о политике. А в Чехии?» «В Чехии?» — призадумалась Злата. «Не знаю. Мало опыта. Наверное, о любви. Ну, может, еще о деньгах, о покупке дома». «У меня к тебе просьба», — сказал Слава. «Какая?» — живо заинтересовалась Злата. «Не говори плохо о моей стране». «А сам-то?» «Да, знаю. Но когда плохо говоришь ты...» Злата обняла его обнаженной пухлой рукой. «Не буду. Никогда не буду. Клянусь». Она опять засмеялась. «Ты чего?» Благодарно улыбнулся Слава. «Тамара всегда говорит: клянусь мамой. Так нельзя. А вдруг клятву нарушишь?» Злата осуждающе покачала кудрявой головкой. «Она с Кавказа, грузинка», — объяснил Слава. «Там все так говорят». «Но я, правда, не буду». Стояли холодные, густые сумерки, когда электричка, медленно замедляя ход, подкатила к Савеловскому вокзалу. А пока Слава добрался до своей стромынки, стало совсем темно. «О, Гена отсвали!» — радостно встретил его Зураб. «Давай к столу. Мы с Артемом подзаработали на разгрузке, а Мишка, пока ты там прохлаждался, пристроился ночным сторожем в клуб. Теперь живем!» Слава достал из рюкзака сало и банку огурчиков. «Ого-го!» — потирал руки Зураб. На столе и впрямь было вкусно. Хлеб, сардельки, пышные булки — и бутылек столичный.